Это означает, что если пользователь плохо представляет, чего желает лишь в общих чертах, ему будет предоставлена комната, как и предыдущим пользователям, делавшим аналогичные запросы. Пока в комнате кто-нибудь находится, она не может измениться, и создать новое помещение невозможно, срабатывает защита. Если не знаешь, чем стала комната в настоящий момент, в нее нельзя войти. Я вижу один неразвеянный привязанный подпространственный карман, видимо, это помещение, в которое переносятся физические предметы, забытые или намеренно оставленные в выручай комнате, тот самый склад, с которого Грегори Гойл забрал диадему Равенны Рейвенкла. К сожалению, исследовать это помещение, точнее артефакт, его создающий, как с распределяющей шляпой не выйдет, поскольку он намертво вмонтирован в стену. Одно могу сказать, тут отсутствует разделение на уровне доступа, то есть помещение одинаково доступно для всех желающих. Скорее всего, основатели задумывали эту комнату как некий сплав ритуального зала, в котором можно заказать любой магический чертеж, и комнаты для уединения, например, для влюбленных парочек постарше, чтобы увеличивать поголовье волшебников. Удивительно то, что чары незримого расширения магии считают новыми. Мне говорили, что их изобрели несколько столетий назад, в то время как замок и этот артефакт были созданы 1000 лет назад. Следовательно, подобное заклинание было известно давно. Могу предположить, что эти знания были секретными, а кто-то или заново открыл колесо, или более вероятно, получил доступ к старым знаниям, после чего выдал их за свою научную разработку. Многие ученые так делают, то есть присваивают наработки из прошлого, немного усовершенствовав их, в этом нет ничего зазорного. Работы предстоит масса, придется расшифровывать все руны, которых тут намного больше, чем в родовом камне. До каникул это сделать вряд ли успею, значит стоит отложить исследование этого артефакта на следующий год. Идя в сторону общежития Слизерина, я столкнулся с Гарри Поттером. «Драко, привет!» — радостно произнес Поттер. «Привет, Гарри. В последнее время ты меня избегал, а теперь здороваешься. Это что-то новенькое». Мальчик смутился и уставился в пол. «Прости», — тихо сказал он. «Просто понимаешь, у нас на Пуффендуе ребята не то чтобы против дружбы со слизеринцами, но и особо не одобряют. К тому же ты все время какой-то отрешенный и ни на кого не обращаешь внимания. Последнее относится к моему иллюзорному клону, который идет на рекорд по числу штрафных баллов. Есть небольшие опасения, что устрашение Крестного по поводу портрета худшего ученика, вывешенного в большом зале, относится непосредственно ко мне. Ну не силен я в доппель магии, чтобы сделать умного клона, а тренировать это направление душа не лежит. Остается надежда на то, что заработанные на истории магии баллы, которую я с удовольствием посещаю, выправят ситуацию хотя бы в ноль. Понимаю. Но и ты пойми, что я не злопамятный, просто злой и память хорошая. У меня все записано в блокнот, например, как ты не сказал «будь здоров», когда я чихнул в большом зале. Протянул Поттер, пялись на меня с распахнутым от удивления ртом. Ха-ха-ха-ха. Поверил, да, шучу. Наслушался всякого бреда про слизеринцев и уже сам поверил в это. Нет-нет, Поттер завертел в стороны головой, после чего с облегчением выдохнул и расслабился. А ты что тут делал? Спросил он. Искал, чем развеять скуку. Видимо, придется еще поискать. Что у тебя нового? Понятно, сказал Поттер. Да что у меня может быть нового? Учусь. Хотя есть хорошая новость. Недавно Колин Криви меня настолько достал, что я приложил его чарами Силенция и разбил колдокамеру об его тупую башку. Меня наказали и назначили 2 недели отработок, зато этот фанат прекратил бегать за мной по пятам. С одной стороны, ты поступил абсолютно правильно, но с другой, портить имущество мальчика было не обязательно. Достаточно было просто проломить ему череп. Камера все же денег стоит, а тупую голову не жалко. Это да, Поттер с виноватым видом почесал в затылке. Я думал над этим, но ни капли не жалею. Ты не представляешь, насколько этот Криви меня достал со своим преследованием. Еще бы с Локхартом что-нибудь сделать, мечтательно сказал он. Не стоит. Он учитель, из-за нападения на Локхарта можно из школы вылететь. Подожди пару месяцев, у него закончится контракт и на следующий год директор Снейп наймет нормального преподавателя. Какие планы на каникулы? Пока не знаю, но точно проведу их подальше от Дурслей. Я вот думал, Поттер потер правой рукой подбородок, дом в Годриковой впадине ведь принадлежал моим родителям, но почему его превратили в памятник? Он же по идее должен был стать моим. Хороший вопрос. Полагаю, ты можешь тот дом продать, например, тому же министерству, раз оно решило сделать из здания памятник, а себе купить другое жилище, или же наплевать на власти, навесить на свой дом мощное скрывающее заклинание Фиделиус, отремонтировать его и жить там. Жить я там вряд ли смогу, сказал Поттер, зная, что там погибли мои родители. Ну и правильно, к тому же дом простоял долгое время нежилым. Легче построить новое здание, чем отремонтировать такую рухлядь. Знаешь, в косом переулке есть магазин, торгующий сумками с расширением. У них же имеются в продаже палатки и сундуки с расширением. Внутри целая автономная квартира. Можешь купить такую палатку, поставить в любом понравившемся месте и спокойно жить. А чтобы маглы и звери не беспокоили, попроси продавца дополнительно наложить маглоотталкивающие чары и заклинания, отпугивающие животных. Спасибо за совет, Поттер слегка задумался. Пожалуй, я им воспользуюсь. А где же мне поселиться? Где захочешь. Покупаешь карту Великобритании, тыкаешь пальцем в понравившийся лес и едешь туда на поезде, потом от станции добираешься на метле. Как же маглы и запрет на использование колдовства? Спросил Гарри, но вдруг его словно озарило, мальчик широко улыбнулся. У меня же есть мантия-невидимка. Могу надеть и лететь на метле. Мантия-невидимка. Интересно. Запрет, конечно, есть, но если не будешь пользоваться волшебной палочкой и колдовать на виду у волшебников, то никто ничего не узнает. Невозможно отследить применение заклинаний без официального концентратора, кроме сверхмощных. Можешь варить зелья, пользоваться артефактами и использовать бесполочковую магию сколько угодно. Кстати, рекомендую запастись продуктами. Купи сразу сумку с чарами незримого расширения и остановленным временем, чтобы продукты не портились. Зайди в магловский супермаркет и закупи продуктов, сколько влезет в сумку. И еще, купи себе порт-ключ до косого переулка и в магическую больницу. Порт-ключ, спросил Поттер. Это зачарованный предмет, являющийся порталом, которым можно мгновенно переместиться на большое расстояние. Вдруг тебе надоест отдых или получишь травму. Быстро соберешь вещи и окажешься в Лондоне без длительного и утомительного путешествия. Где можно купить эти порталы? Спросил Поттер. Помнишь, я рассказывал про магазин, торгующий артефактами, в начале Лютного переулка. В ответ на реплику Поттер кивнул. Там и порталы продаются. А еще желательно купить фляжку, в которой всегда будет чистая вода, тоже очень нужная вещь в походной жизни. Спасибо, Драко, радостно произнес Поттер. Пожалуйста, обращайся. Общение с Поттером подтолкнуло меня на мысль пока не заниматься исследованиями. У меня же имеется прорва информации из параллельного мира. Книги, музыка, видеоигры, фильмы и мультфильмы. К тому же множество приборов, которые предстоит исследовать при помощи заклинания познания механизма, продвинутые игровые приставки. На следующие полтора месяца Драко Малфой пропал для окружающих, материализуя и исследуя электронику. Я с головой погрузился в мир аниме и фильмов будущего, изредка появляясь для встреч с Гермионой Грейнджер. Стоит отметить тот факт, что я исправно подкармливал ученицу блюдами из Василиска и себе не отказывал в удовольствии отведать полезного деликатеса. Вкус у змеиного мяса довольно специфичен, оттого готовка требует от повара некоторого таланта и уловок. К примеру, необходимо использовать специи, чтобы перебить неприятный привкус, или же вымачивать мясо в рассолах, чтобы сделать его нежнее и перебить аромат. Насыщенное маной мясо замечательно усваивается и потихоньку раскачивает магический резерв. Конечно, в краткосрочной перспективе подобное незаметно, но даже микроскопическая прибавка сил при минимальных усилиях – это большой плюс для любого волшебника. Вообще, помимо развлечений, у меня, наконец, дошли руки до разделки добычи на ингредиенты. Если кто-то считает, что разделать 30 крупных туш акромантулов и 2-тонную змеюку, размером с крупный фургон, это просто, то он крайне заблуждается. К тому же надо было сохранить в неприкосновенности шкуру, беречься от яда животных. Даже с помощью магии это сложный труд. Потратив пару недель, я обзавелся рядом дорогостоящих ингредиентов и выделанной тонкой, но прочной шкурой Василиска, которую разрезать пришлось вручную особым образом зачарованным ножом, поскольку к магии и обычному оружию шкура оказалась устойчива. Конечно, портной из меня не особо хороший, но чему только за долгую жизнь не научишься, уж накладывать аккуратные хирургические швы и точно резать я умею замечательно. Так что еще месяц ушел на то, чтобы аккуратно раскроить часть шкуры и изготовить из нее одежду. Получилось 6 комплектов, состоящих из куртки, сапожек, ремня и перчаток. Одежда была слегка на вырост мне, Гермионе, Луне Лавгуд, Падме Патил и нормального размера тете Беллатрисе Блэк и кузине Нимфодоритонкс. Проблема в том, что мы сейчас в том возрасте, когда одежда стремительно становится мала, а запасы шкуры не бесконечные. Конечно, есть надежда на вторую змею из нашего мира. К тому же никто не мешает отправиться в любой из параллельных миров и добыть другого Василиска, так что шкуры особо не жалел. Куртка и сапоги были с подкладкой из шелка акромантула, паутину для которого удалось изъять из брюшек тел этих членистоногих. На шелк замечательно ложились чары, так что одежда была зачарована на максимальный комфорт. Зная, что девушки не любят одинаковые вещи, пришлось включать фантазию и делать предметы немного разного дизайна и окраса. В общем, подарки отправились совыми адресатом с сопроводительным письмом, имеющим одинаковый текст. «Здравствуй, дорогая! В честь начала самого замечательного сезона, лета, прими от меня собственноручно сделанный подарок. Надеюсь, тебе понравится дизайн. С уважением, Драко Малфой». Внезапно наступил мой день рождения, который пришелся на субботу. 5 июня уже было тепло, поэтому решено было отпраздновать этот праздник на природе, а точнее на берегу Черного озера. Поскольку в этом году день моего рождения перестал быть тайной, на его праздновании собралась приличная толпа, состоящая из всего 2-го курса Слизерина, 3 девушек с Рейвенкла. Кстати, Падма Патил пришла с сестрой, учащейся на Гриффиндоре, еще была пара пуффиндуйцев, Поттер и нелюдимый стеснительный Лангботтом. В общем, можно сказать, что собрались представители всех 4 факультетов, небывалое дело, случающееся крайне редко. Я трансфигурировал длинный стол с лавками, чтобы могли свободно поместиться все 17 человек. Еду я приготовил еще вчера, так что накрыть стол готовыми блюдами не составило труда, а чтобы нас не беспокоили, наложил на местность мощную печать отвода глаз, так что ни один волшебник нас не заметит, если кто-то из ребят, находящихся внутри и заполучивших в ауру метку-идентификатор, не приведет его за руку. На столе оказалось множество блюд. Основным гарниром был картофель-пюре и суп-пюре из шампиньонов, к которым шло филе Василиска, предварительно вымоченное в вине из чаши пуффиндуй, затем продолжительное время тушенное в соусе из сливок и сыра, полученных из единорожьего молока. Далее на столе стояли вазочки с солеными грибами, нарезанное вяленое мясо Василиска, сдобренное огромным количеством специй, кровяная колбаса из крови Василиска, сырокопченая колбаса из мяса Василиска с чесноком и лесными орехами, нарезка сыра, сваренного из единорожьего молока, несколько кувшинов с простоквашей из этого же молока, бутерброды с натуральной белужьей икрой и маслом. Конечно, были и простые вещи, приготовленные не мною, Например, пирожки, которые по моей просьбе напек Добби, начинка была разная. С грибами, с мясом Василиска, с ежевикой, с клубникой. Был шоколад, пирожные и вкусные печенья, которыми так любит заманивать неофитов на темную сторону силы. Ну и завершали композицию два огромных спелых арбуза с маминого дерева. «Мы будем кататься на единорогах», — спросила Луна Лавгуд. «Я так понял, что ей успела похвастаться Гермиона. Ты веришь в единорогов?» — насмешливо спросил Забини. «Да», — ответила девочка, — «не существует». Опять же с насмешкой произнес Блейз, отчего словил насмешливые и непонимающие взгляды всех окружающих. «Они меня предупреждали, что ты так скажешь», — с отрешенным видом ответила Луна. «Блейз, теперь я уверен, что рядом с моим портретом худшего ученика Хогвартса будет висеть еще и твой. Не знать о существовании единорогов, будучи волшебником, это ужасно». Блейз, не найдя поддержки у окружающих, затих. «Драко, я хотел сказать тебе спасибо», — неуверенно произнес Лонгботом. «Ты тогда подарил интересное арбузное дерево, а я так тебя и не поблагодарил. Ну, ты же учишься на Слизерине, а межфакультетское общение не поощряется. Невилл, я все понимаю и принимаю благодарность. Тебе понравилось?» «Да, очень», — с жаром сказал Невилл. «Я и не знал, что арбузы растут на деревьях. А уж как бабушка удивилась. Лонгботом, что за чушь ты несешь?» — с насмешкой спросила Гринграсс. «Всем известно, что арбузы растут на земле и никаких арбузных деревьев не существует. Как ты вообще по гербологии умудряешься быть одним из лучших с такими знаниями?» «Дафна, ты не права. Я абсолютно уверен, что арбузы растут на деревьях. Вот эти, например, мама сорвала с дерева в своей оранжерее», показывая рукой на стол. «Малфой, что за бред?» — вопросила Гринграсс и уставилась на меня, как на сумасшедшего. «Признайся, ты просто договорился со своим дружком Пуффендуйцем разыграть меня». «Ничего подобного. Спорим на 10 галеонов?» «Спорим», — с насмешкой сказала Гринграсс. «Добби». С хлопком на поляне появился домовик, от вида которого все выпали в осадок. «Что это такое?» — с ужасом, смешанным с восхищением, спросила Мелисента Булстроуд. «Мой домовик. Но почему он волосатый и...» — воскликнул Забини, после чего замялся. «Красивый. Почему бы и нет? Если кому-то нравится пользоваться услугами некрасивых домовиков, это его право. У меня же утонченный вкус, вот домовик ему и соответствует. Драко Малфой, сэр, величайший волшебник и самый любимый в мире хозяин. Добби прибыл и с радостью выполнит ваши приказания», — залепетал слуга, пожирая меня горящими фанатичным безумием глазами. «Телепортируй нас с мисс Гринграсс в мамину оранжерею». Слуга тут же выполнил приказ. Зрители могли наблюдать, как низкий длинноухий красавец с длинными распущенными платиновыми волосами подошел к нам, взял за руки меня и Дафну. После мы втроем с хлопком пропали. Через несколько десятков секунд мы с таким же хлопком объявились на поляне. Дафна растеряла всю спесь, и дети увидели крайне удивленную девочку с глазами на выкате. «Не может быть», — тихо говорила Гринграсс, погрузившись в собственные мысли. «Нет, это не иллюзия, я же потрогала его. Ну как, арбузы и на дереве?» Все с недоумением смотрели на девочку, лишь Лонгботом радостно улыбался. «Это магия», — сказал я, чем вывел Гринграсс из прострации. «Да уж, Драко, умеешь ты удивить», — произнесла Дафна. Она достала из кошелька монеты и протянула мне. «Вот твой выигрыш». «Отлично, золото никогда не бывает лишним. Зато в следующий раз ты будешь знать, что я в заведомо проигрышные споры не вступаю». Дети вручили мне подарки, расселись за столом и стали наедаться. Когда все насытились, между соседями начали возникать беседы. «Гарри, а какие у тебя планы на лето?» — спросила Паркинсон у Поттера. «Куплю карту мира и начну путешествовать», — ответил мальчик. «Откуда у тебя столько денег?» — восхищенно произнесла Панси. «Да она недорого стоит», — ответил Поттер. «Это же карта». «Эх», — мечтательно вздохнула Гермиона. «Хочу на море». «Зачем?» — спросила у нее Падма. «Чувствую, как оно волнуется без меня», ответила девочка. «Милисента, ты слышала, что дементоры высасывают счастье?» спросила у слизеринки Парвати Патил. «Правда?» удивленно спросила полная девочка. «Судя по моему каждодневному состоянию, эти твари поселились где-то по соседству», тихо сказала она и кинула взгляд на Гринграсс с Паркинсон. «По разговорам я понял, что дети начали скучать и решил прервать это безобразие. Кхэ-кхэм. Прокашливаюсь, чтобы привлечь к себе внимание. Когда все замолчали и посмотрели на меня, начинаю речь. Итак, поскольку все поели, полагаю, можно приступить к конкурсам». «Конкурсам?» – спросила Паркинсон. «Что за конкурсы?» – проявила любопытство Гринджер. «Мне в руки попала настольная игра, называется Activity. Я еще не пробовал играть, но судя по отзывам, очень интересная. Взмахом руки трансфигурирую второй стол, на этот раз круглый и со стульями, чтобы не убирать еду с первого стола и удобнее было играть. Затем сделал доску для рисования и мелок с тряпкой. Предлагаю перебраться за свободный стол. Какие правила?» поинтересовался Крэп. «Сложные?» «Нет, там все просто», ответил Гойл. «Грегори, ты что, уже играл в эту игру?» спросила Гринграсс у мальчика. «Было дело», ответил Гойл. «Мы разделились на четыре команды, в одной из которых было пять человек, в остальных по четыре, и стали играть. Суть игры заключается в том, что игрок должен объяснять слово людям, состоящим с тобой в одной команде или всем игрокам. Объяснение загаданного в карточке слова происходит в течение минуты на словах, пантомимой или рисунком. Зачастую это выглядит очень забавно. В общем, хотя попадалось много магловских слов, что усложняло задачу для юных волшебников, все повеселились от души. «Драко, а у тебя есть еще другие игры?» спросила Милисента Булстроуд по завершении первого тура Activity. «На самом деле у меня огромный запас игр, но одна должна удивить вас всех, особенного одного присутствующего тут волшебника». «Что это?» со жгучим любопытством спросила Парвати Патил. «Да-да, что?» присоединились к ней остальные дети. «Извлекаю из кармана коробку с игрой и кладу ее на стол. Монополия Гарри Поттер», удивленно вслух прочитала Гермиона. «Да ладно», восхищенно произнес Гойл. «Драко, ты, где достал такую прелесть?» Он взял коробку и стал читать надпись с обратной стороны. «Сделано в Китае. Дата изготовления 2017 год». «Что? Из будущего?» удивленно воскликнула Гринграсс. «Поттер, а ты, оказывается, популярен не только в Англии», заметила Паркинсон. «Не только в этом времени», добавила Падма Патил. «Боюсь, не только в этом мире», тихо добавила Гермиона Гринджер. «Да уж, удивил, так удивил», пробормотал Поттер. «Не обращайте внимания, давайте играть. После настольных игр я поставил на стол пышный торт и напитки по желанию. На выбор были чай, какао, местная газировка и соки. Дети в большинстве выбрали газировку. Я же достал большую пивную кружку и наполнил ее чаем». «Драко», окликнула меня Панси Паркинсон, «зачем тебе такая кружка? Чай пить?» «Ха, логично», радостно воскликнул Гойл. «Тебя случаем Хагрид не покусал?» ехидно спросила Дафна Гринграсс. «Нет, но я часто хожу к нему в гости, вот и пристрастился к маленьким порциям чая». «Не слушайте его», не выдержала и влезла Гермиона Гринджер. «Драко просто любит эпатировать окружающих. Я удивлена, почему он вообще пьет чай не из вазы. Ну, вот, Гермиона, ты взяла и раскрыла мой коварный план по разжижению мозгошмыгов окружающих». «Ничего, все нормально», с мягкой улыбкой сказала Лавгуд. «Твой план не понадобится, поскольку мозгошмыги окружающих давно пропитались твоими нарглами и вытекают из ушей. Я бы и сам не против пить из большой посудины», мечтательно улыбаясь, произнес Гойл. «А то эти наши мензурки вообще ни о чем. Как можно называть чашкой чая емкость, в которую помещается меньше, чем водки в стакан? Там русский дух, там Русью пахнет. Пить будешь?» «Пить?» переспросил Гойл. «Буду. А что, есть что?» «Что пить?» есть что. Вино красное из чаши Пуффендуй, вино красное из Бургундии. Красное вино полезно для здоровья, а здоровье нужно, чтобы пить водку. Многозначительно произнес Гойл. Наливай, покажешь хоть, как выглядит реликвия основателей. Опять, с протяжным стоном печально произнесла Гермиона. Драко, молю, пожалуйста, не напивайся. Мы по 5 капель. Женщина, не мешай молодежи веселиться. Кто-нибудь к нам присоединится? Нет. Ну и славно. Достаю из кармана чашу Пуффендуй, которая привлекала всеобщее внимание, разливаю вино нам с Гойлом в полулитровые пивные кружки. После чаша пошла по рукам восхищенных гостей, которые ее всячески ощупывали и рассматривали. «Бы попробовал», — сказал Крэб. «Не рекомендую», — сказал Поттер и позеленел, «потом плохо будет, алкаши», — презрительно выдавила из себя Гринграсс. «Эй, между прочим, это реликвия основателей Хогвартса. Пить из нее — это не алкоголизм, а приобщение к историческим ценностям. Из нее еще бухали сами Пенелопа Пуффендуй, Годрик Гриффиндор, Равина Рейвенкла и Салазар Слизерин. И вообще, в прошлые века пить вино считалось нормальным, а мы чистокровные волшебники и традиции соблюдаем. К тому же вино намного лучше тыквенного сока, но кто-то же пьет эту гадость. Правильно я говорю, товарищ Грегори. Абсолютно верно, товарищ Драко. Ответил Гойл и поднял вверх кружку с вином. Ну, с днем рождения, чтобы у нас все было и нам за это ничего не было. Какие красивые слова. В общем, это был один из немногих случаев, когда мы культурно выпили вина с тортом, обойдясь без всяких приключений. Чуть позже вечером все разошлись с пиршества сытые и в приподнятом настроении. Без скромности могу заявить, что лучше день рождения в Хогвартсе справляла разве что злая бучка с жиртрестом, но какие наши годы. С утра после завтрака все мальчишки-второкурсники Слизерина собрались в нашей гостиной в подземелье. Сегодня Гойл страдал от похмелья, ибо в его возрасте выпить пол-литра вина – это серьезно. Он совершенно не обращал внимания на окружение, в то время как остальные вначале поглядывали на меня, периодически спрашивая, что за странное визжание и шумы исходит от непонятного устройства в моих руках. Внимание троицы мальчишек было приковано к юному эльфу, который увлеченно с азартом на планшетном компьютере, произведенном в мире недалекого будущего, играл в игру под названием «Злые птицы». Вскоре они не выдержали распираемого любопытства и окружили меня. Они с интересом смотрели на монитор планшета и следили за процессом игры. Гойл все же обратил внимание на окружающий мир. «Драко!» — воскликнул Гойл. «Какого хрена?» — выпалил он на русском с акцентом. «Откуда ты достал планшет?» «И-и-и!» «Бубдых!» — прозвучало вместо ответа из динамиков планшета. «Что?» — отрываю взгляд от компьютера. «Грегори, ты что-то сказал?» «Да!» — воскликнул Гойл. «Я говорю, ты, где планшет достал? Таких умоглов еще не должно быть!» Хорошо, что он говорил на русском языке, чтобы соседи ничего не поняли. Если я скажу, что это прототип будущих технологий, ты поверишь. Ты еще скажи, что игру «Злые птицы» сам написал на 286-м компьютере. С сарказмом произнес Гойл. Та-дам! Это магия. Развожу в стороны руки и широко улыбаюсь. Драко! Воскликнул Гойл. Не вешай мне лапшу на уши. Ты что? Нашел портал в параллельный мир. Зачем искать? Мы же волшебники. Сделал портал, сходил в мир будущего, купил планшет. Я же говорю, это магия и никакой ловкости рук. Так просто. Удивленно спросил Гойл. Ты можешь делать порталы в иные миры и молчал об этом. Дальше буду молчать об этом, как только сотру вам всем память. Драко, думаешь, я поверю, что ты бы вынес продемонстрировать планшет только для того, чтобы стереть нам память? С ехидными нотками в голосе спросил Гойл. Знал бы ты, как меня корежит без привычной дозы информации, хочется фильмов, книг, музыки. Да я за нормальный компьютер с играми и информацией готов душу заложить сатане. Давай уже, говори, что хочешь за планшет. Вот это поворот. Вообще-то я просто хотел поиграть в игру, но раз ты сам предлагаешь, как насчет того, чтобы официально стать вассалом дома елового лапника, главой которого я являюсь? С меня компьютер, ноутбук, планшет, телевизор с полутораметровой диагональю, пятый PlayStation, бесконечный источник электричества и несколько тысяч блюрей и DVD-дисков с различными данными, в том числе музыкой, фильмами, играми. Согласен, не раздумывая произнес Гойл. Где расписаться кровью? Ну что ты, зачем эта дикость? Достаточно будет клятвы сутью. Память троицы мальчишек все же пришлось стирать. С Гойлом вышло удачно, несмотря на то, что он сразу же раскусил мою задумку. Не ожидал, что все получится так просто. Грегори сразу же принес необходимую магическую клятву и стал одним из моих людей. Я обеспечил парня помимо обещанной техники еще и смартфоном, который без вышек сотовой связи потерял основную часть функционала, как устройство связи, но при этом все же остается миниатюрным портативным компьютером. К тому же не пожалел укрепляющих чар, благодаря которым электроника без проблем прослужит десятилетия. На радостях Гойл засел у себя в комнате, начав устанавливать на ноутбук программы. К вечеру его из комнаты выгнал голод, так что после получения им техники мы увиделись лишь на ужине в большом зале. После ужина он подошел ко мне и, дождавшись, когда вокруг никого не будет, решил завести разговор. «Драко, скажи, а ты можешь открыть врата в любой мир?» – спросил он. «Почти в любой. Существуют закрытые богами миры, куда невозможно, точнее очень сложно попасть. Тебя интересует что-то конкретное?» «Ну, я тут подумал, раз мы живем в мире, о котором было известно Саше из книг, то возможно существуют и другие миры из книг и аниме», – Гойл улыбнулся мечтательной улыбкой. «Я подумал, что неплохо было бы обзавестись, например, шаринганом или полезными артефактами. Поясни, что ты имеешь в виду?» «Ну», Грегори слегка задумался. «Есть один аниме-сериал про мир боевых магов, способности которых зависят от генов. Кстати, среди переданных тобой дисков был этот мультик, но не суть. В общем, одной из особенностей некоторых кланов волшебников является додзюцу, это глаза с особыми способностями. Например, шаринган позволяет копировать техники, ускоряет восприятие и улучшает работу с иллюзиями. Риннинган позволяет контролировать пять стихий – огонь, воду, землю, ветер и молнию, а еще дает доступ к некоторым техникам, например, к управлению гравитацией, призыву животных и там еще что-то было, я уже не помню, поскольку Саша смотрел мультик, когда в 9 классе учился. Понятно, как мультфильм называется? Наруто, ответил Гойл. Хорошо, я посмотрю его. Целых 1,5 недели ушло на то, чтобы посмотреть аниме-сериал про магов-убийц и при этом я не досмотрел его до конца. В среду 16 июня за несколько дней до отъезда домой на летние каникулы мы вновь пересеклись с Грегори Гойлом в нашей гостиной. «Грегори, на позапрошлых выходных ты меня спрашивал про мир Наруто?» «Да-да», — оживился парень. «Что-нибудь выяснил?» «Да, выяснил много интересного, например, идеи для новых заклинаний. Хотя сам по себе мультик ужасный. Детям под яркой оберткой как героев представляют жестоких волшебников-убийц, они прямо так и зовутся, шиноби. В средневековой Японии шиноби – это разведчик-диверсант, шпион, лазутчик и наемный убийца. Да оно понятно, мультик для детей делался, и логики там особой нет», – сказал Гойл. «Но меня больше интересует вопрос, можно ли попасть в тот мир? Думаю, что вероятность существования такого мира очень высока, но вот твое желание попасть туда мне совершенно непонятно. Судя по увиденному, это очень опасный мир, в котором выжить не проще, чем в темном плане, населенном демонами. Мир, населенный боевыми магами, которых с детства натаскивают на убийство таких же боевых магов, при этом среди этой братьи частенько встречаются волшебники уровня магистров. К тому же там есть демоны и боги, причем один из них явно темный бог, изображающий из себя аватара смерти, и этот бог молодой и очень активный, о чем говорит то, что он лично является на призывы магов. «Ты не понимаешь», — с экспрессией произнес Гойл. «Это же круто. Представляешь, что можно сделать, имея шринганы? Прекрасно представляю. Все то же самое, что и без подобных глаз, но затратив на это немного больше времени. Как по мне, то подобное дадзюцу, штука очень вредная, поскольку там, где магу придется вначале научиться видеть духовным зрением и освоить основы менталистики, постепенно придя к полному пониманию этих областей магических наук, владелец шрингана будет действовать, эксплуатируя природную особенность. В итоге рано или поздно глазастик исчерпает ресурс роста возможностей глаза, как итог, он остановится в развитии. Даже если это будет максимально развитый риннинган, это будет потолок, выше которого привыкший к халяве маг не сможет прыгнуть. Если лишить учиху глаз, то, как маг он станет ничтожеством, а грандмастер менталистики, которого лишили глаз и всех конечностей, все равно останется грандмастером и попросту перепишет свой разум в голову нападающего и перетащит в него свою душу. Все эти костыли также вредны для роста знаний и сил, как и волшебные палочки, хотя, наверное, даже вреднее. Ну ладно, допустим, ментальной магии можно обучиться, но что скажешь по поводу ускорения восприятия и копирования техник? Спросил Гойл. Это все из области целительства, любой волшебник может научиться такому. Более того, я точно так же могу ускорять восприятие и копировать техники. Там вся суть копирования заключается в том, что благодаря глазам шиноби могут видеть магические потоки, а благодаря кратковременному ускорению мышления они запоминают движения мышц, энергии и действия противников. Затем остается повторить то же самое и отработать прием. А делают они это потому, что в их мире знания различных техник засекречены. У нас нет смысла в подобных глазах, поскольку в нашем мире большинство знаний находится в открытом доступе, их может изучить любой желающий волшебник. Единственный плюс от шрингана – это ускоренное обучение, но как специалист я тебе скажу такую вещь – ничто не дается даром. Эти глаза каким-то образом влияют на разум, а это ведет к перегрузкам, микроинсультам, слепоте и ряду иных заболеваний. К тому же сознание неподготовленных к подобным воздействиям магов из-за этого сильно изменяется. Проще говоря, они все сходят с ума. Скажи мне, Грегори, ты так сильно хочешь покончить с собой или сойти с ума? Зачем тебе такой мир, где тебя может прикончить 12-летний мальчишка, или глаза, которые превратят тебя в безумца? Но мы же маги. Продолжил возражать Гойл, скорее ради принципа и вопреки логике и здравому смыслу. Они тоже маги. К тому же, скажи, что ты можешь сделать без волшебной палочки? Пока ничего, печально ответил Гойл. Но я активно тренируюсь. Вот. А судя по мультику, в мире шиноби любой волшебник нашего возраста голыми руками может прибить десяток таких волшебников, как ты, Грегори. Ножи и сюрикены, которые ниндзя метко метают в цель, несколько бесполочковых заклинаний, отработанных до автоматизма, отличная физическая форма и суровая специализированная подготовка, все это позволит Генину с равным успехом увернуться от любого заклинания, которое наш ровесник может выдать, после чего юный шиноби уничтожит противника. Подготовленный Аврор сможет победить выпускника их школы диверсантов, и то не каждого. Некоторые клановые детки завалят и Аврора. Про Чунинов я вовсе молчу. А Джонину С-класса даже отряд Авроров мало что сможет противопоставить. Такую идею испортил, пробурчал Гойл и с печальным видом удалился в свою спальню к любимому компьютеру. Глава 16. Итак, все экзамены сданы, но, как и в прошлом году, последние дни все школьники, кроме 5 и 7 курса, занимались ничего не деланием. Неужели так сложно организовать 1-2 дополнительных рейса паровозом, чтобы отвезти в Лондон детей, которые сдали экзамены? Почему из-за 8 десятков учеников остальным детям приходится целую неделю проводить в школе? Что нас тут держит, если занятий нет? объявление факультета победителя. Так многие и без этого чувствуют себя замечательно. Хорошо, что у меня есть огромный телевизор и много мультиков. Только вот зря рассказал об этом Гермионе. Мне железок не жалко, надарил девочке всего и побольше, но ей же приборы нельзя демонстрировать соседкам, от чего страдает. С окончанием экзаменов она теперь проводит все время в моей спальне, причем нелегально. После завтрака в большом зале мы идем в кабинет, который обычно используем для занятий, оттуда я телепортирую нас в апартаменты. А что, удобно. Уютная мебель, любой еды и напитков сколько угодно, бассейн, джакузи и экран с двухметровой диагональю в каждой комнате. Хочешь, смотри мультики в гостиной с чаем и плюшками, хочешь, лежа в джакузи, а можно и вовсе развалиться на громадной кровати, обложившись подушками. Гермиона, не ешь печенье в постели, мне потом на этих крошках спать. Именно в кровати мы сейчас и лежим. Да ладно тебе, отмахнулась девочка, а магия нам на что? Обычным эваниском можно все запросто убрать. Ага, конечно. Со скепсисом говорю ей, крошки от печенья настолько коварны, что просто уму не поддается, как они умудряются ускользать от чар. Проще кровать уничтожить и сделать новую. Тебе что, лень новую кровать сделать? Спросила девочка, попытавшись изобразить милый взгляд кота в сапогах из мультфильма «Шрек». Представь себе, и архимаги могут лениться, но раз уже этот предмет интерьера испорчен, ешь что хочешь, хоть шпик со сливками. Фу, Гермиона скривила лицо. Сливки с жиром. Не-не-не, такое есть невозможно. Давай уже посмотрим Сейлор Мун, а то я только первый сезон видел. Это про девочку-волшебницу. Гермиона задумалась. Нет, давай лучше про тех волшебных пони. Дружба – это магия. Может быть лучше Наруто. Но ты уже какую там по счету серию смотришь? Спросила Гринджер. Более чем 200-ю. Кто же так начинает смотреть мультфильмы? Я предпочитаю начинать с первой серии. Может быть, есть еще что-то наподобие Шрека. Откуда мне знать? Ты посмотри на эту стопку дисков, показывая рукой на небольшую гору носителей информации, сваленных в углу комнаты, мы дольше выбирать будем, чем смотреть. Давай воспользуемся помощью великого рандома. Это как? С любопытством спросила Гермиона. «Все просто. Закроем глаза и вытянем диск из кучи. Если попадется скучный фильм или игра?» Спросила девочка. «Значит, будем смотреть скучный фильм или играть в игру. Но если совсем уже жесть будет, сделаем повторную попытку. Давай попробуем». Гермиона тут же с энтузиазмом вскочила с кровати, подбежала к горке дисков, закрыла глаза и выхватила один из них. Открыв глаза, она посмотрела на обложку и покраснела. «Знаешь, Драка, пожалуй, лучше сделать повторную попытку. Что там такого страшного? Зачитай название». «Не могу», девочка замялась и еще больше покраснела. «Дай мне диск, я сам прочту». «Не надо, я сама. Попробую», сказала Гринджер и залилась краской больше прежнего. Она набрала полную грудь воздуха и скороговоркой выдала. Сборник лучшего порно большегрудых. 20 видео жесткого жарева. Каха. Глядя на дошедшую до консистенции помидора девочку, я прикрыл глаза и стал сползать с подушки, сдерживаясь от смеха. Ха-ха-ха-ха-ха. А, супер. Думаю, да, рано тебе еще такое смотреть. Вот лет в 50-60 самое то будет, Драка. Возмущенно воскликнула Гермиона. Какие 50 лет? Я уже через несколько лет стану совершеннолетней.